Глава шестая. Зюмы в Софийской пустоши. Около трех пополудни 24 февраля 1994 года. Пока Бандура звонил Планшетову, Протасов в сопровождении Вовчика брел к остановке скоростного трамвая. Как и предполагал Андрей, по пути он проклинал чертовы сугробы, грязь и слякоть тротуаров, мокрый снег, свинцовые тучи и вообще все на свете. «Что за голимое дерьмо? В натуре Вовчик задрала эта зима долбанная!» Вскоре они вышли к остановке, носившей имя героя Севастополя. «Что за герои такие?» — поинтересовался Волына. «Герои Севастополя, Вовчик, это, блин, те пацаны, что все базы отдыха на побережье за копейки скупили. Врубаешься, да?» Согласно планам Протасова, на остановке им предстояло расстаться. «А ты куда, Зёма? Я по делам», — важно сказал Валерий. «Может, я с тобой?» — неуверенно предложил Волына. Возвращаться в одиночку домой ему хотелось, как солдату из увольнительной. На то были веские причины. С ноября прошлого года Зёмы обосновались в Софийской пустоши, поселке городского типа, прилепившемся к западной околице мегаполиса, сразу за большой окружной дорогой. Так что насчет загородного дома Протасов, в общем-то, не врал. Правда, дом не был особняком, как поселок не считался элитным. Никакой развратной дочерью всесильного газового барона в Софийской пустоши, естественно, и не пахло. Ни дочкой, ни газовым бароном, ни халдеями, холопами и прочими деятелями, породнившимися с газовой трубой. Там даже метаном не пахло. Жилище Зем уже 3 года как отсекли от газопровода за хронические безнадежные долги. Протасов и Волына арендовали комнату в большом и запущенном сельском доме, вросшем в землю, будто старый пень. Дом стоял на самой окраине пустоши. У хозяйки, 30-летней Ирины Ревень, в одиночку растившей 2 детей, неоплаченных квитанций за газ, электричество и воду накопилось столько, что впору стены оклеивать. От газопровода ее отрезали давно. И от электросети тоже. Сидеть бы Ирине с детьми, как в гражданскую, при лучине, если б не сосед, народный умелец. После драматического визита желто-красного УАЗика энергосети местный Кулибин бросил времянку от ближайшего столба и снова восторжествовал свет. Плевать, что краденый. Операция обошлась Ирине в 3-литровую банку самогона, приконченную соседом буквально на следующий день. Чтобы хоть как-то погасить долги, Ирина пускала в дом квартирантов. Протасова и Волына, очутившиеся в пустоши сразу по возвращении из Москвы, были не первыми ее клиентами. Ирина предпринимала и другие попытки, чтобы заштопать дыры в худом семейном бюджете. Главным образом стояла за лотками, тем более, что крупный продуктовый вещевой рынок располагался совсем неподалеку. Рынок представлял собой хаотическое скопление грузовиков с обитыми 6 будками. Торговля велась с колес. Кое-где между грузовиками попадались брезентовые палатки, сколоченные из досок лотки, а то и просто ящики, застеленные клеенкой или газетами. Торговля шла бойкая, народ попадался разный. Ира, как правило, стояла на рыбе. Но случалось ей ножки буша продавать и бананы с ананасами. В торговле она не преуспела, хотя и весы накручивала и пользовалась облегченными гирями. Научилась и пальчиком тарелку придерживать, и товар заворачивать в толстую бумагу, вымачивать колбасу в воде, а сахар выдерживать во влажном подвале. Приспособилась и от многочисленных проверяющих откупаться, и расценки соответствующие выучила, кому сколько и как часто давать. Иногда вроде выходило неплохо, и деньги в кошельке водились, но чаще она оказывалась в убытке. Раз жулик какой-то из-за спины стащил выручку, а раз цыганка заговорила зубы и обобрала до нитки. На рынке день на день не похож. И еще Ирина пропахла рыбой так, что ей долго потом казалось, будто тяжелый дух следует за ней по пятам, если не поселился в носу. Сложности начались, когда зимой 1991 года умерла ее мама Екатерина Ульяновна. Приглядеть за детишками стало некому. Ира весь день трубила на базаре, а дети росли, как сорная трава в огороде. Колхоз тому времени опочил с миром, захлебнувшись в долгах, всеобщем безразличии, пьянстве и нежелании работать над дядю. Образование у Ирины было неоконченное, среднее, связи нулевые. Теплое местечко ее нигде не поджидало, а перспективы на будущее казались сумрачными и невеселыми. Отец Ирины исчез давно, летом 1979-го. События того далекого, очень душного лета отпечатались в памяти с такой четкостью, будто произошли на прошлой неделе. Ирка честно гуляла каникулы после 8 класса с той беззаботностью, какая возможна лишь в 15. Все было великолепно, но вдруг на семью обрушилась беда. Отец, трудившийся начальником караула военизированной охраны какого-то крупного проектного института, не вернулся домой со службы. Вместо него нагрянула милиция в таком большом количестве, какого в пустоши не видали очень давно, со времен коллективизации. Из обрывков разговоров Ирина поняла, что машина с институтскими зарплатами и премиями, сопровождаемая в тот день отцом, исчезла неведомо куда. Под причитание безутешной Екатерины Ульяновны милиционеры перевернули дом вверх дном и даже истыкали лопатами сад. Следствие отрабатывало все возможные версии ЧП. Несолоно хлебавшие милиционеры убрались во свояси, оставив безутешную Екатерину Ульяновну и Ирку, шмыгавших носами, собирать разбросанные оперативниками вещи. Как легко догадаться, деревенские сплетники с той поры пошли перемывать им косточки. Жена и дочь принялись истово ждать главу семьи, но он так и не объявился. Ни в августовскую жару, ни в осенние дожди никогда замели снега. «Ой, Володенька, на кого ж ты нас покинул?» — всхлипывала Екатерина Ульяновна, заколачивая двери столярки, оборудованной сгинувшим супругом в саду. Эти доски, прибитые Екатериной Ульяновной крест-накрест, и в особенности черная скуфья, нахлобученная на голову, дали понять Ирке, что отца она больше не увидит. «Если ваша мать вдова, то вы наполовину сирота. Это же ясно». Но отец иногда приходил к ней по ночам. Сквозь сон до нее долетал его прокуренный, простуженный голос. Он шел мимо ушей, сразу попадая в мозг. «Не брал я этих денег проклятых», — клялся отец. Ирка верила, естественно. Она и без того знала, что не брал. «Оклеветали меня, доченька, опаскудили, оболгали, сволочи!» «Холодно тут!» — жаловался отец. И Ирина слышала, как он растирает окоченевшие куцые пальцы, изуродованные фуговальным станком. «Холодно и дышать тяжело!» Иногда Ирка даже хотела, чтобы отец и вправду приложил к тому давнему темному делу руки. Лучше бы он в Ялте, как сыр в масле, катался, чем где-то во враге лежал. А что лежит где-то, без креста и священника, Ирке подсказывало сердце.